Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Тим, по-моему, у нас заканчивается пресная вода. А далеко ли до земли? Нужно причалить к какому-нибудь острову и найти речку или озеро. Так, сейчас посмотрю карту. Так, в получасе пути отсюда остров Макнау. Вот там как раз есть озеро. Вот это да! Этот Макнау довольно большой. Здесь, наверное, может разместиться не одна деревня, а целых 2 или даже 3. Ты прав, Тим. Однако на всех картах этот остров отмечен как необитаемый. Люди отчего-то не спешат здесь селиться. Лишь изредка моряки причаливают к его берегам, чтобы пополнить запасы воды или провианта. Хм, странно. На первый взгляд здесь нет никаких опасностей. И все-таки я бы не стал тут задерживаться. Пойдем скорее вглубь к озеру. Хорошо. Капитан, а правда, что хромой Джек прячет награбленные сокровища на таких вот островах? И да, и нет, Тим. Для своих темных дел он обычно выбирает острова, на которых по каким-то причинам люди появляются редко. Но Макнау слишком заметен. Остров таких размеров есть на любой карте. Пираты же больше любят крохотные островки, которые трудно разглядеть, даже подойдя на корабле вплотную. Смотрите, впереди озеро. Вот, отлично. Доставай фляги. Ну и кто это тут у нас, а? Кому это дома не сидится, а? Кто это шляется по островам и сует свой нос куда не следует, а? Ой, ой, капитан, это что, пират? Да, похоже, что так. По-моему, он нам не очень-то рад. Здравствуйте! Мы хотели бы набрать здесь воды. Вы позволите? Ну, конечно. Отлично придумано, сопляк. Что? Неужели во всей акварии не нашлось другого острова, на котором есть пресная вода, а? Все, кто появляется на Макнау, сочиняют сказки. Кому-то нужна вода, кто-то хочет поохотиться на птиц, а кто-то просто увидел остров в океане и решил прогуляться, а? Да нет! И всем им нужно только одно. Но не затем тут стоит Гарри Оборванец, чтобы пускать кого ни попадя к озеру, а? Гарри не проведешь. Гарри Оборванец? А кто это? Ты что, ослеп? Гарри, это я. А вы кто такие? Меня зовут Тим, а это капитан Макнорт. Мы ищем статуэтки Вела... Погоди, Тим. Гарри, нам нужно всего лишь наполнить фляги. Позволь нам сделать это, и мы уйдем. Думаешь, что никуда вы не уйдете, а? Вот это сабля, и я ее приберегу для мальчишки. А вот это мой пистолет. В нем отличный сухой порох и свинцовая пуля. Полагаю, что этот подарочек для тебя, Макнорд. Или кто ты там есть, а? Капитан, осторожнее. Спокойно, Тим. И ты успокойся, Гарри. Мы не принесем тебе вреда, нам нужна только вода. Ну, хватит разговоров. Не держи Гарри за дурака. Я все прекрасно слышал. Твой щенок проговорился. Вы здесь, чтобы забрать статуэтку. Держитесь подальше от озера, а? Пока я не наделал дырок в ваших животах. Здесь есть статуэтка Веловару? Конечно, есть. И не делайте вид, что вы этого не знали. Но как она здесь очутилась? Ведь остров необитаем. Ой-ой-ой-ой-ой, это только теперь он необитаем, а? Раньше здесь был целый город. Вон, там, за горой, еще остались заброшенные дома и старые улицы, а? Ну куда же делись люди? Они ушли, перебрались на другие острова. Испугались хромого Джека, а? Что? Все равно я ничего не понимаю. А что тут понимать, а? Поначалу у здешних жителей были проблемы с морскими разбойниками. Не с Джеком, а так, с какой-то мелюзгой, а? А эти ребята не делали ничего страшного. Всего лишь высаживались тут раз в неделю и требовали дань. Да обычное дело. Но потом эти местные заортачились и выпросили у Веловара статуэтку. Как только статуэтка появилась на Макнау, разбойникам пришлось туго. Каждый день какой-нибудь местный воин получал магическую силу и в одиночку справлялся с целым отрядом. Сегодня он, скажем, пришел в образе леопарда и пошвырял всех пиратов в океан. На завтра они пришли с капканами и веревками, а воин стал акулой и не дает им даже высадиться на берег. Так бы эта история и закончилась ничем. Если бы, не хромой Джек. Он прослышал о статуэтке, прибыл на Макнау и пригрозил людям, что утопит остров в океане, если ему не отдадут ее. Местные, конечно, не поверили, а зря. Хромой Джек, как всем известно, тоже владеет кое-какими способностями. Я не в первый раз слышу, что у Джека есть какая-то сила. Ну что же это за магия? И вот тогда он показал им, почем фунт лиха. Местные перепугались, спрятали статуэтку в озере и сбежали с Макнау. А я остался. Погодите, погодите! Вы что, тоже жили здесь? Че, конечно! Я прожил на этом острове всю жизнь, а? Но когда тут появились ребята хромого Джека, я решил, что лучше быть в их команде. Джек принял меня, но пока оставил тут, на Макнау. Я должен охранять озеро от непрошенных гостей. Капитан, что же делать? Статуэтка здесь, мы не можем уйти с пустыми руками. Послушай, Гарри, нам очень нужна эта статуэтка. Да ты, брат, глупее, чем я думал. Ну-ка, встаньте-ка вот сюда, под это дерево. Я, пожалуй, прикончу вас, да побыстрее. Не обижайтесь, это всего лишь моя работа. Тим, наша статуэтка у тебя? Нет, осталась на шхуне. Ладно, что-нибудь придумаем. Ну что ж, Гарри Оборванец, я вижу, ты прекрасно справляешься со своей работой. Молодец! Думаю, мне есть что доложить Джеку. Что такое? Расскажу хромому Джеку, что ты прекрасно охранял статуэтку. Думаю, теперь он наградит тебя. Помоги-ка нам, нужно достать статуэтку из озера. Пусть меня проглотит акула, если я понимаю, к чему ты клонишь. Чего ради я отдам тебе ее? Так, ну хватит, довольно пререкаться. Иначе я сочту твое поведение бунтом. Я Макнорд, штурман с Мурены. Я правая рука хромого Джека. Неужели ты ни разу не слышал обо мне? Ну хорошо, допустим, ты штурман с Мурены. Но что это за мальчишка? А, этот сопляк прибился к нам в каком-то порту. Пришел в кабачок, где веселились наши ребята, и заявил, что хочет стать пиратом. Пришлось взяться за его обучение. Правда, Тим? Все так и было? Ну, Ну да, именно так. Я давно хотел бороздить моря и это... грабить корабли. Это же так здорово. Хлебать из бутылки ром, горланить пиратские песни, пускать на дно корабли, отнимать золото и драгоценности. Вот это жизнь, вот это я понимаю. Твой мальчишка больше похож на пирата, чем ты сам, Макнольд. Ладно, я верю вам. Если я отдам вам статуэтку, вы заберете меня с этого острова? Конечно. Собирайся скорее. Только нужно достать ее из воды. А зачем? Я давно нашел ее. Она у меня тут в кустах. Сейчас. Ага, вот, смотрите. Вот это да! Вторая статуэтка Миловару. Вторая? Почему вторая? Где это вы видели первую? Парень, просто хотел сказать... Погоди-ка. Если ты и вправду штурман Хромого Джека, у тебя должна быть отметина, как у всей команды. Татуировочка на плече. У меня есть, смотри. Видишь? А теперь покажи свою. Ну, конечно, сейчас покажу. Так... Подержи-ка мою саблю, мне неудобно. Ага, и куртку подержи. Да поставь статуэтку на землю, она тебе мешает. Сейчас. Где-то здесь она была... Тим, хватай статуэтку! Что? Я задержу его! Беги на шхуну! Быстрее, я догоню тебя! Это приказ! Ага, слушаюсь, капитан! Тим! Тим пришел! А где капитан Макнорт? Не знаю, Людвиг, не знаю. Он приказал мне бежать на корабль, а сам остался там, у озера. Там пират по имени Гарри Оборванец. Капитан обещал справиться с ним и догнать меня. Ну где же он? Людвиг, ты слышал? Выстрел! Это был выстрел! Да. У Гарри был пистолет, я видел. Неужели случилось что-то ужасное? Капитан! Капитан! Ну что ж ты так кричишь, Тим, а? Перепугаешь всех чаек в округе. Это Макнорт! Капитан, что с вами? Ничего страшного, Тим. Помоги-ка мне подняться на борт. Конечно. Вы ранены? Я слышал выстрел. Да так, небольшая царапина, не волнуйся. Главное, что у нас есть статуэтка. Теперь нужно вернуть ее племени Миловару и отправляться на поиски остальных. А Гарри Оборванец? Забудь про него. Больше он не станет отпугивать людей с острова Макнау. Поднимай-ка паруса, малыш. Слушаюсь, капитан. Полный вперед. Есть полный вперед. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.